Глава 2. 8 апреля 3827 года по галактическому календарю. Пятая планетная система скопления Омикрон. Сектор окраины. Офис корпорации Эхо. За панорамным окном косыми струями хлестал проливной дождь. Дверь кабинета беззвучно открылась, скользнув в бок, и на пороге появился Сергей Раушев с пластиковой коробкой в руках. Его взгляд цепко обежал небольшое по размерам помещение и остановился. За пустым столом, откинувшись на мягкую спинку удобного офисного кресла, плотно смежив веки, сидела молодая женщина, чего имени не знал даже он. Взгляд Раушева на миг похолодел, став водянисто-мутным. Губы при этом чуть дрогнули, опуская уголки, словно он испытывал неприязнь, граничащую с плохо скрытым и труднообъяснимым приступом вожделения. Он переступил порог, нарочито громко обозначив свои шаги, и самоуверенно сел на край стола, со стуком поставив коробку. Она открыла глаза. Взглянув на Раушева, кивнула, но не произнесла ни звука. «Надменная стерва, знает себе цену». Не выдержав ее пристального пронзительного взгляда, в котором явно читались оттенки презрения, Раушеву ничего не оставалось, как заняться делом. Вскрыть принесенную упаковку, достав из нее тонкий планшет стек-голографа. Примечание. Стек-голограф. Устройство объемного воспроизведения изображения. Виртуальный монитор. Конец примечания. Установив его на подставку, Сергей коснулся сенсора активации и спросил. «Зачем тебе вдруг понадобилось оборудование? Ты же у нас насквозь имплантированная». «Слезь со стола», – произнесла она, не ответив на заданный вопрос. Он неохотно подчинился требованию. «Я охранник, а не носильщик, ясно?» Она пожала плечами. «Начальству виднее». Раушев нервно сглотнул. «Слушай, что ты такая колючая? Может, тебе стоит вспомнить о том, что я женщина? Не с тобой, милый». Сказала, словно пощечину врезала. Он почувствовал, как по щекам жаром поползли пунцовые пятна. Раушев, ни слова не говоря, вышел. Она несколько секунд смотрела на автоматически закрывшуюся дверь, словно провожала его взглядом сквозь стену. Неприятный тип. Скользкий, нагловатый, самоуверенный. Надо работать. В корпоративной сети, да и в глобальной тоже, ее знали исключительно по виртуальному имени. Селена. Она скользнула взглядом по объемному голографическому пространству, которое проецировал над поверхностью стола тонкий планшет кибернетического устройства. Насквозь имплантированная. Слова Раушева неприятным осадком остались в мыслях, словно запутались в них. Действительно. Под аккуратным каре молодой женщины, нарушая основные параграфы закона о допустимом уровне кибергизации индивидов, скрывалось 5 имплантов, каждый из которых, в дополнение к собственной специализации, имел прикрытые крохотными заглушками разъемы для подключения дополнительных кибермодулей. Примечание. Нейромодуль и кибермодуль – два названия однотипных устройств, подключаемых к имплантам. Конец примечания. Внешне это никак не отражалось на облике Селены. Импланты не превышали своим размером 1 сантиметра, и их полностью скрывала прическа. Впрочем, тут, на Омикроне 5, в самом сердце сектора окраины, на такие нарушения обращали внимание разве что сканеры системы безопасности. Этим участком освоенного людьми пространства правили отнюдь не законы конфедерации. Реальную власть тут делили между собой 5 могущественных промышленных групп, чьи интересы защищали чиновники колониальной администрации Аллора. Она расслабилась, вновь закрывая глаза. Ее работа была сложной и ответственной. Самое ценное в современном мире – это информация. Селену специально обучали, чтобы она могла контролировать и защищать от несанкционированного вторжения каналы обмена данными разветвленной корпоративной сети. Не всей, конечно, но отданного под ее ответственность участка. В словах Сергея Раушева прозвучала истина. Селену действительно имплантировали. 4 нейромодуля из 5 были вживлены хирургами корпорации с тем, чтобы сотрудница секретного уровня не нуждалась в сложном, зачастую громоздком стационарном оборудовании, а могла контактировать с сетью на мнемоническом, то есть мысленном уровне. Нейросенсорное соединение осуществлялось дистанционно, без применения морально устаревших оптиковолоконных шунтов. Манипулируя передатчиками имплантов, она могла выбрать один из десятка способов контакта с удаленными кибернетическими системами, используя их мощности по своему усмотрению. Годы изматывающих, опасных для рассудка тренировок потребовались ей, чтобы достичь сегодняшнего уровня совершенства. Дополнительными имплантами владели многие, но добиться психологической устойчивости, гармонии между кибернетической и биологической составляющей синтезированного эго удавалось далеко не всем. Корпорации постоянно готовили десятки, если не сотни, новых сотрудников, но статистика упорно умалчивала о проценте отсева. Никто не знал, сколько человек в стремлении получить престижную, высокооплачиваемую работу пошли на риск и окончили свои дни в психушке. Кто-то, возможно, возразит, усомнившись, ведь миллиарды людей на сотнях планет использовали вживленные еще в роддоме импланты для контакта с домашними или рабочими терминалами компьютерных сетей. Селена часто слышала такие рассуждения и могла лишь молча усмехнуться в ответ. Между человеком, отдающим приказы домашней киберсистеме, и мнемоником 5-го уровня лежала неодолимая пропасть. Обыкновенный пользователь всего лишь мысленно формулировал команду, которую стандартный, разрешенный к ношению имплант, автоматически преобразовывал в машинный код. При этом разум человека не испытывал обратной связи с машиной, он лишь руководил ей. Рассудок Селены взаимодействовал с кибернетическими системами совершенно иначе. За 5 лет работы на корпорацию она познала все глубины настоящего нейросенсорного контакта. В минуты наибольшего напряжения ее мозг обрабатывал огромное количество информации, временно принимая на себя функцию центрального процессора для определенных, вверенных ее контролю удаленных устройств, которые могли располагаться как в соседнем помещении, так и за сотни километров от офиса. Часть оборудования, например, базировалась в космосе, непосредственно на станции ГЧ-системы 5-го омикрона. У кого-то возникнет вопрос, зачем век высочайших технологий для контроля над информационными потоками вдруг потребовался человек, хрупкое биологическое существо? Не проще ли создать узкоспециализированные кибернетические комплексы, которые справятся с той же работой быстрее и эффективнее? Селена слабо улыбнулась своим мыслям, которые невольно пробудил в ней Раушев. Вернее, не сам Сергей, а его нагловатая самоуверенность, призванная скрыть обыкновенное невежество. Компьютеры уязвимы, и атаки на них, конечной целью которых является получение определенной информации, осуществляют люди. Машину можно обмануть, инфицировать программным вирусом, заставить работать на себя. И лишь разум опытного мнемоника лишен перечисленных недостатков. Ни одна нейросеть не способна достичь уровня ассоциативного мышления, присущего человеку. Здесь проявляется неоспоримое преимущество гибкой человеческой психики, отточенной миллионами лет эволюции. Опытный мнемоник, чей разум сосуществует в гармонии с имплантированными кибернетическими модулями, расширяющими его потенциальные возможности, способен распознать самую изощренную атаку, мгновенно и адекватно отреагировать на вторжение, блокируя доступ к коммерческим тайнам работодателя. Селене нравилась виртуальная среда. Она погружалась в информационное поле, чувствуя себя в нем будто рыба в воде. Ее разум не испытывал стрессовых перегрузок, а в самом киберпространстве она ориентировалась даже лучше, чем в реале. Здесь все имело логическое обоснование. Отсутствовал хаос как понятие. Не сравнить с улицей города, где от каждого встречного можно в любую секунду ожидать полной непредсказуемости. Хотя последнее замечание справедливо лишь для корпоративных сетей. Стоило потянуться дальше, скользнуть за пределы рабочего пространства на необъятный простор Интерстара, И тут же исчезала четкость. Общечеловеческая сеть бурлила страстями, поражала своим разнообразием, пугала даже опытных пользователей своей бесконечностью. Да, Интерстар непредсказуем, как и мы сами, его создавшие. Мимолетом подумала она, настраивая доставленный Раушевым стегалограф. Затем мысленно проверила, заперта ли дверь, и откинулась в кресле, контролируя сеть и одновременно вспоминая утренние события. День начинался как обычно, по-деловому, радостно. Ничто не омрачало настроение, не предвещало неприятности или, того хуже, беды. Как правило, Селена вставала за полтора часа до начала работы, не спеша завтракала, приводила себя в порядок, одновременно слушая музыку и размышляя, чем бы сегодня порадовать любимого. Этот утренний ритуал стал для нее настоящим открытием, ранним предвкушением назначенного на вечер свидания, к которому готовишься как к празднику, заряжая себя на целый день хорошим настроением. Оказывается, делать подарки не менее приятно, чем получать их. Счастье любить и быть любимой. Допив кофе, она закрыла глаза. На розоватом фоне смежных век промелькнул визуальный фантом. Словно радуга рассыпалась на спектральные полосы. Так ее разум реагировал на стремительное, спрессованное в наносекунды движение через канал гиперсферной частоты. И чудо! Перед ней открылась знакомая лесная поляна. Нежно улыбаясь, она повернула голову, еще не решив, где положить приготовленный подарок. Мгновение спустя взгляд буквально напоролся на сломанную ветку. Толстый сосновый сук был переломлен посередине. Он бросался в глаза, казался белым, как человеческая кость. И Селена едва сдержала машинальный вскрик. Рассудок тут же затопило чувство тревоги. Ощущение счастья, грубо оборванное на полуноте, застыло в груди глухим комком какой-то детской горькой обиды. Он не мог сделать этого. Значит, тут был кто-то чужой? У Селены оставалось очень мало времени, ведь она рассчитывала провести тут всего минуту, не больше. Все, что она могла сейчас, это вобрать взглядом нарушенную гармонию и унести с собой визуальный образ, вместе с соднящим чувством разрастающейся тревоги. Половину рабочего дня мысль о сломанной ветке не шла из головы, вконец измучив рассудок. В очередной раз, верившись внутренним ощущением времени, она подумала, как бесконечно долго тянется сегодня день. Бездействие и неизвестность не давали сосредоточиться, мешали работать, но как проверить увиденное? Кибернетические модули, подключаемые к имплантам, хранились тут, на работе. И во время утреннего визита она воспринимала киберпространство на уровне обычного пользователя. И могла ошибиться. Человек все же не машина, да и фантомные миры иногда демонстрируют локальную нестабильность, способную принимать самые разнообразные формы. Может быть, тревога беспочвенна? Нет. Опыт подсказывал – нет. Случилось что-то нехорошее. Какая мука для мнемоника – ощущать опасность и не иметь возможности немедленно вычислить ее источник или хотя бы убедиться в справедливости своих подозрений. Если добавить сюда личный мотив, далекий от корпоративного образа мышления, то состояние Селены можно было понять. Для специалиста ее уровня такой, казалось бы, незначительный диссонанс в тщательно запрограммированной гармонии фантомного мира, как грубо сломанный сук, являлся вопиющим признаком грубого вторжения. И на это знание болезненно накладывалась тревога за единственного человека, который был по-настоящему дорог ей. Если бы утреннее происшествие оказалось напрямую связано с ее работой на корпорацию, вопрос решался бы просто. Но кто позволит ей заниматься личными делами, находясь на службе? Хотя... На несколько секунд покинуть зону виртуальной ответственности она могла. Для этого хватит и опыта, и сил. Но как задействовать оборудование, информация с которого централизованно поступала к кибернетической системе уровня в режиме онлайн? Селена недолго размышляла над данным вопросом. Выход был. Человек остается человеком, а имплантированные нейромодули никоим образом не подразумевали а тем более не гарантировали, что мозг мнемоника станет работать адекватно электронной машине. Она могла осуществить проверку, представив реально совершенное действие как постороннюю мысль, промелькнувшую в сознании. Такая рассеянность, конечно, не приветствовалась, но прощалась. Оставался лишь один вопрос. Где взять локальное, обособленное от сети устройство для сохранения полученной информации? Мысль о стеголографе, который зафиксирует данные, снятые с ее зрительного нерва, пришла как озарение. Это был идеальный вариант. Она взглянула на устройство, доставленное Раушевым, и мысленно сосредоточилась, готовясь осуществить задуманное. Проконтролировав информационные потоки, Селена отправила короткий мысленный отчет о состоянии веренных ее по попечению каналов связи. Ее сознание стремительно рванулось по знакомому пути. Связь через станции ГЧ происходила мгновенно. И секунду спустя перед ней распахнулся знакомый пейзаж лесной поляны, по которой, образуя маленькую запруду, бежал прозрачный ручей. Сейчас на нее работал локальный участок корпоративной сети, и Селена одним пристальным взглядом охватила все пространство поляны, одновременно сравнивая ее с заранее записанной матрицей. Вот она, сломанная ветка. Явный след чужого присутствия. Кто-то побывал тут не далее, как этой ночью. Причем взлом закрытого фантомного мира был осуществлен с грубой, наглой самоуверенностью. Теперь, обладая всем набором сканирующего оборудования, она ясно различила, что сломанная ветка – это не баг, а следствие нарушения границ виртуального мира. Программа защиты от несанкционированного доступа оставила этот знак, чтобы обратить внимание хозяина на факт вторжения. Отключение. Она открыла глаза. В объеме голографической проекции застыло изображение, снятое с нейронов ее зрительного нерва. Все совпадало до мелочей. Селена вновь потянулась в киберпространство. Быстро, сознанием дела, навела порядок, удалив всю информацию о своем несанкционированном выходе в Интерстар. Теперь нужно было проанализировать изображение и очистить память стек-голографа. «Интересно, зачем ей понадобился стек?» – подумал Раушев, возвращаясь в комнату охраны. Ему бы отмахнуться от промелькнувшей мысли, тем более что выполнять требования сотрудников уровня с ограниченным доступом на самом деле являлось его прямой обязанностью. Проблема заключалась в том, что Сергей откровенно задевал такое положение вещей. Видимо, при назначении на должность кто-то невнимательно изучил психологическую карту Раушева, иначе его определили бы на менее ответственный пост. На любом другом уровне властные полномочия дежурного охранника были ощутимы. Находясь этажом ниже или выше, болезненное самолюбие Раушева находило бы удовлетворение в незначительных преимуществах перед обычными сотрудниками. Здесь же ситуация менялась ровно наоборот. Желая сузить круг лиц, так или иначе связанных с секретной деятельностью, руководители совместили должность охранника с обязанностями посыльного. Два десятка человек, работающих в кабинетах секретного уровня, не имели права покидать отведенные им помещения, а их график был составлен таким образом, что, приходя на работу и покидая ее, они не сталкивались друг с другом. Единственное, что никак не хотело вписываться в эту простую, но эффективную систему безопасности, было болезненное самолюбие Сергея Раушева. Слабо разбираясь в вопросах прогрессивной имплантации, он презрительно считал мнемоников монстрами, которых создавали в нейрохирургических клиниках корпорации. Это ложное впечатление постоянно подпитывалось подчеркнутой холодностью, с которой сотрудники сектора относились к нему, простому охраннику. Раушеву было невдомек, что их сдержанность, которую он принимал за надменность, являлась следствием многолетних тренировок и текущей специфики работы, когда любое, даже самое незначительное отклонение от душевного равновесия могло привести к серьезным последствиям. Вне работы они становились обычными людьми, но Сергей уже не воспринимал этого. Проследив взглядом за очередным покидающим свой кабинет сотрудником, он видел лишь холодное сосредоточенное лицо, да погруженный в себя взгляд, который частенько скользил по нему, не замечая, словно по предмету меблировки. Все это бесило Сергея, порой доводя его до состояния бессильной ненависти к имплантированным уродам. Так мысленно называл Раушев мнемоников. Зачем ей понадобился стег-голограф? Мысли, пробежав по замысловатым петлям неприязненных ассоциаций, вернулись к стартовому вопросу. За несколько месяцев службы на данном уровне он успел усвоить, что мнемоникам вообще не требуется никакого оборудования. Все свое они, согласно древней поговорке, носили при себе. Вспомнив холодную усмешку и фразу, хлестнувшую по нему будто пощечина, Раушев решительно коснулся сенсора внутренней связи. Докладывать обо всех неординарных событиях на веренном ему уровне тоже входило в прямые обязанности Сергея. Ее вызвал начальник уровня, когда до конца рабочего дня оставался всего час. Все-таки вычислили. Не без досады, подумала Селена, передавая контроль над своим участком сети автоматическим системам. Войдя в кабинет, она спокойно взглянула на Дональда Келли. В отличие от мнемоников, тому не было нужды соблюдать инкогнито. «Мисс Лаумер», — ровно, даже немного вкрадчиво произнес он, жестом приглашая Селену сесть. «Зачем вам понадобилось дополнительное оборудование?» «Ага, значит, это Раушев», — мгновенно поняла Селена. «Для подстраховки, господин Келли», — вслух произнесла она. «Да?» — искренне удивился тот. «Неужели кибермодули подводят?» «Нет, подводят не модули, я неважно себя почувствовала». «Почему в таком случае вы не доложили об этом?» «Временное недомогание. Сейчас все в порядке». Глаза Келли хищно прищурились. «Мне кажется, вы что-то недоговариваете, мисс Лаумер. Данные из центрального узла телеметрии свидетельствуют о несанкционированном выходе в Интерстар. Вы можете опровергнуть или объяснить эти сведения?» Селена не опустила глаз. Что-то творилось в душе в последнее время. Почему раньше она относилась ко всем сотрудникам корпорации ровно, без эмоций, а теперь они вызывают у нее подсознательное раздражение? Вот и сейчас, глядя в глаза начальника уровня, она поймала себя на мысли, что отдать мнемоническую команду, расположенному за спиной Келли бытовому терминалу, для нее дело одной секунды. Думает ли он об этом, угрожая ей взглядом? «Ну да, мало тебе на сегодня волнений и неприятностей», — одернула себя Селена. «Киберсистема неверно интерпретировала мысленные импульсы», — ответила она и внезапно перешла в наступление. «Вы вынуждаете меня озвучивать аспекты личной жизни». «В смысле?» — не понял ее намека Келли. «Недомогание, которое я ощутила, не физического плана. Это связано с чувствами». «Уточните, мисс Лаумер. Иначе, не получив внятных объяснений, я буду вынужден доложить по инстанции. Это чревато серьезными последствиями для вас». «Я не выходила в Интерстар. Я лишь думала о нем. Думала о некотором фантомном мире». «Это не объясняет». «Вы мнемоник?» Селена решила не отступать от избранной линии поведения, тем более она не чувствовала за собой настоящей вины. «Нет». «Тогда как вы можете рассуждать о том, чего не испытывали?» «Да, я отвлеклась в мыслях и не смогла справиться с эмоциями. Вы когда-нибудь любили, мистер Келли?» Дональд угрюмо промолчал. «Можете проверить данные со стег-голографа», не дождавшись ответа, продолжила она. «Чувствуя, что отвлекаюсь, я лишь подстраховалась на случай...» «Хорошо, мисс Лаумер, я понял». Взгляд Дональда Келли стал иным. Тяжелым, словно зрачки внезапно налились свинцом. «Я обязательно проверю всю информацию, не сомневайтесь». Он продолжал тяжело и пристально смотреть на Селену. «Значит, вы представили определенное место в сети. Даже мысленно проложили к нему путь через несколько станций ГЧ, а киберсистема восприняла это как реальный выход в Интерстар?» Она секунду помолчала, а потом ответила. «Я мнемоник 5-го уровня. Если вам нужны доказательства того, как воспринимают мои подсознательные порывы кибернетические устройства, Подумайте о бытовом автомате, который у вас за спиной. Мне кажется, что емкость с кипятком для кофе примерно на уровне... поясницы». Келли резко обернулся, словно его уже ошпарили. Впрочем, нужно отдать должное, он быстро взял себя в руки. «Вы свободны, мисс Лаумер. Думаю, что инцидент исчерпан». Он даже выдавил из себя кислую улыбку. «Спасибо, мистер Келли. Всего хорошего». Когда за сиреной закрылась дверь, начальник уровня осторожно снял предохранительный кожух с бытовой машины. Действительно, резервуар для кипячения воды находился на уровне его задницы. «Вызовите ко мне Раушева», — хмуро произнес он в интерком. Селена вернулась домой около 20:00 вечера. На улице по-прежнему бесновалась непогода. Дождь не прекращался уже вторые сутки. Весна наступила ранняя, но холодная, капризная. Дома царил уют. Бытовая киберсистема включилась за час до возвращения хозяйки. Еще в прихожей она ощутила приятное, сухое, ароматизированное запахами леса тепло, исходящее из кондиционеров климат-контроля. В ванной комнате тихо журчала вода. В гостиной ее ждал ужин, доставленный из ближайшего автоматизированного ресторана. Она разделась, босиком прошла к столу и, не притрагиваясь к еде, сделала глоток кофе. Тревога не отступала. Панорама промокшего города за окном заставила ее поежиться. И тут же, реагируя на мысли хозяйки, заработал тонкий слой полимерного экрана, сменив реальный вид на электронное изображение цветущей кьюиганской степи. Да, теперь хорошо. Внешний мир как-то разом отдалился, словно его попросили выйти, покинуть сознание. Остался лишь запах леса, тепло и непроходящая тревога. Утопая босыми ногами в мягком покрытии пола, Селена с чашкой кофе заглянула в свой кабинет. Здесь все напоминало о работе. На столе, открытые на середине, лежали два раритетных издания в потрепанных переплетах. Слишком тяжелые, громоздкие и неудобные, да к тому же еще и обветшалые, как любая старинная книга, исполненная на пласт бумаги. Сейчас у нее не было настроения читать. Два тома руководства хакера, изданные более 1500 лет назад на далекой земле, были приобретены ей по случаю и, несмотря на древность, оказались весьма полезны, актуальны в практическом смысле. Листая пожелтевшие страницы, она с удивлением обнаружила, что за 1500 лет неузнаваемо изменилась техника, но не люди. Побудительные мотивы, толкавшие талантливых программистов на опасный, скользкий путь кибрайкеров, были стары как мир. Селена пыталась понять психологию тех, с кем ей приходилось бороться. Бороться, но не судить. Ее собственная судьба предостерегала от поспешных осуждающих выводов. Она слишком хорошо знала, что такое родиться в небогатой семье в молодой колонии окраины. Здесь существовал очень узкий выбор жизненных перспектив. Да и условия на недавно освоенных планетах резко отличались от благополучных центральных миров, где исконная жизнь враждебных человеку биосфер давно уже существовала только в заповедниках. Множество фактов, складываясь вместе, влияли на судьбы целых поколений. Окраина жила по древним законам джунглей, которым необходимо добавить безраздельную власть денег и корпоративный образ мышления власть придержащих. Не лучшее место для свободного и гармоничного саморазвития. Раньше она не задумывалась над такими вопросами. Некогда было философствовать. Нищета, познанная в детстве, трансформировалась в пору юности в стойкое, подсознательное желание вырваться из среды убогого существования. Для этого казались хороши все способы. И она, вопреки воле родителей, пошла на рискованные операции, добавившие ей 4 импланта. Благодаря этому шагу, в котором была немалая доля риска, не все выдерживали операции по внедрению нейромодулей. Она получила шанс и одновременно стала персоной нон-грата в большинстве звездных систем Конфедеративного Содружества. У каждой медали есть своя оборотная сторона. Теперь ее жизнь принадлежала окраине, и, повзрослев, накопив немалую долю жизненного и профессионального опыта, Селена невольно стала задумываться, а не готовили ли в той же клинике потенциальных кибрайкеров. Интуиция подсказывала – да, готовили. Борьба между промышленными группами окраины шла постоянно, переходя от фазы открытых столкновений к периодам относительного спокойствия, когда молчали орудийно-ракетные комплексы боевых космических кораблей. Однако между вспышками насилия противостояние продолжалось, принимая иные, менее заметные формы. Ей просто повезло. Селена защищала информацию, а не крала ее. Это создавало иллюзию законопослушности, давало право думать о верном жизненном пути, позволить себе роскошь не замечать взглядов того же Раушева, который сумел вложить в одну фразу «насквозь имплантированное» всю степень своего невежества, страха и необоснованного презрения к мнемоникам. «А что, если завтра судьба повернется иначе?» – подумала она, с наслаждением погружаясь в горячую воду. Пена лопалась радужными пузырьками у самого подбородка, теплые струи ласкали уставшее тело, но мысли. Вспомнился сегодняшний прокол на работе. Он вполне может повлечь за собой серьезные последствия. Мнемоник, нарушивший запрет, пусть на несколько секунд, но покинувший свой пост, оставив без защиты веренный участок сети, должен понести наказание. «Хорошо, если отделаюсь простой взбучкой». Она, конечно, понимала, что специалистами пятого уровня не разбрасываются, но все же. Что бы она сделала, оставшись без работы? Ведь система пятого омикрона являлась вотчиной корпорации «Эхо», и найти здесь работу, так или иначе не связанную с правящей корпорацией, было практически невозможно. К тому же, она знала слишком много корпоративных секретов. Мысли внезапно приняли совсем иное, пугающее направление. «Меня никогда не уволят, просто уберут. Устранят физически, если я стану неблагонадежной». Она впервые подумала о такой перспективе, и кожа вдруг покрылась мурашками, несмотря на горячую воду. Нет, конечно, она верила, что все обойдется. Ну, дадут премию Раушеву, ее некоторое время будут держать под строгим контролем. А потом все вернется на круги своя. Нежиться в горячей воде вдруг расхотелось. Нарисованная воображением перспектива грубо, без иллюзий повернула ее лицом к реальности. «Выходит, я заложница корпорации? Вечный житель пятого омикрона, без права поменять работу или эмигрировать на другую планету?» Селена подумала об этом уже без страха. Когда это было необходимо, она могла держать свои эмоции под строгим контролем. Но ничего приятного в подобных размышлениях она не находила. Оставалось одно верное, проверенное средство – послать проблемы куда подальше. Не настолько они глубоки, чтобы испортить себе вечер, угрюмо размышляя над гипотетическими перспективами. Вернувшись в гостиную, она села в глубокое кресло и закрыла глаза. Тепло, уют и предвкушение счастья. Даже угнездившаяся в подсознании тревога, вызванная утренними и дневными событиями, не могла повлиять на эти чувства. За стеной в кабинете на терминале компьютерной сети трепетно заморгал огонек индикатора. Не слишком ли для одних суток? Неужели после утомительного рабочего дня ее снова влекла сеть, как будто реальный мир предлагал мало возможностей для отдыха и развлечений? Это всего лишь вопрос предпочтения. В век высочайших технологий люди наконец получили право сами выбирать среду обитания для своего рассудка. Селена и раньше предпочитала отдых в виртуалке, а с тех пор, как в ее жизни появился ветер, вселенная фантомных образов обрела новый смысл. Ей казалось, что она уже давно живет двумя тесно переплетенными между собой жизнями, которые, гармонично укладываясь в одно сознание, создавали ощущение пусть иллюзорной, относительной, но свободы. Ветер. Ее милый, ласковый ветер. Они никогда не встречались в реале, не затрагивали вопрос о внешности или возраста. Единственным исключением являлось убеждение ветра, что Селена – существо женского пола, а она, соответственно, воспринимала его как мужчину. Они не обменивались подобной информацией, но знали это наверняка, потому что встречались уже больше года, а играть роль, пусть даже она привычна, как старая любимая рубашка, на протяжении такого отрезка времени попросту невозможно. Губы Селены тронула легкая улыбка. Проверено. В мире твердых вещей невозможно скрыть свой истинный облик, но можно глубоко спрятать, исказить душу. В сети же наоборот. Души людей проявляются явственно. Они вольно или невольно раскрываются, формируя образы, которые с лихвой компенсируют все остальное. Эта философия проста, хотя новичку может показаться сложной, неудобной, даже порочной. Пока он сам не коснется первой души, открывшейся ему на необъятных просторах виртуальной бесконечности. Мир физический груб, материален. Он полон удручающей окончательности, которая делит нас на социумы. Жестко привязывая стереотипы, карая жизненными неудачами тех, кто не умеет противостоять ему. В сети все иначе. Правила здесь порой жестче, агрессивнее. Но киберпространство предоставляет человеку полную свободу выбора. В жизни ты можешь быть кем угодно, но единожды попав сюда, сумев удержаться в сети, становишься ее обитателем, со всеми вытекающими последствиями. Перед мысленным взором, отвечая на нервный импульс, тут же возник тоннелеобразный зев виртуального входа в киберпространство. Официальный информационный узел системы 5-го омикрона. Здесь всегда было многолюдно. Фантомы, общавшиеся друг с другом, находились в иллюзорно замкнутом помещении, стены которого покрывало множество рекламных пространств, меж которыми располагались неприметные на первый взгляд двери, привычно олицетворяющие доступные каналы связи с серверами иных звездных систем. Селена приостановилась, осматриваясь. Невольно вспомнились первые осторожные, неопытные выходы в сеть, и ее губы опять тронула легкая, чуть ироничная улыбка. Как просты и понятны были для нее сейчас толпящиеся вокруг призраки. Но сколько пришлось пережить, прежде чем пришел опыт. Выработалась интуитивная способность распознавать характер собеседника по мелким, едва уловимым для неискушенного пользователя признакам. Не перечислить, сколько событий и чувств хранила ее память, сколько судеб и историй промелькнуло перед глазами, как будто то была плата за приобретаемый опыт. Чаще всего она поначалу сталкивалась с трагедиями. Ей встречалось много, слишком много одиноких молодых девушек и женщин, ведущих себя не то чтобы странно, но и не совсем нормально. Попадались и просто раздраженные личности, которые приходили в места виртуального общения, чтобы слить как в отстойную яму свой негатив. Самые резкие впечатления, конечно, оставляла категория людей, которые, прячась за фантомными инкогнито, специально пытались сломать душу собеседника, получая от этого непонятное, ведомое лишь им удовольствие. Почувствовав новичка, они, словно мифические вампиры, начинали выматывать его, выворачивая сознание душераздирающими историями или доверительно расслабляющими разговорами, оканчивающимися, как правило, какой-нибудь годливой насмешкой или оскорблением. А потом, успокоенные и сытые, они просто исчезали, уходили из виртуального пространства к семье, детям, работе. Или, быть может, просто отправлялись спать. Теперь Селена имела достаточно опыта, чтобы, оглядевшись вокруг, машинально и точно разделить окружавшие ее фантомы по узнаваемым категориям. Она давно усвоила, что в виртуальном мире люди непроизвольно трансформируются, иногда сами не подозревая, что выставляют на показ потаенные глубины собственной души. Научившись ощущать эти перемены, выделять странности в поведении окружающих, ей стало намного проще. Например, среди прочих закономерностей она уже давно поняла, что чем старше мужчина, тем неадекватнее он себя ведет. Ноет, жалуется, изображает чуть ли не капризного мальчика-школьника. Селене было смешно на них смотреть. Таких типов она обходила стороной, как и подростков, с которыми ей сложно общаться из-за определенных юношеских исканий последних. Впрочем, не все обстояло так плохо. Пережив свой первый, самый трудный период адаптации, она все чаще стала встречать нормальных здравомыслящих людей, талантливых, а иногда просто хороших, приятных собеседников, общение с которыми не оставляет после себя чувство потраченного зря времени. Сегодня она не стремилась к общению. Окинув взглядом разноцветную тусовку, Селена направилась к виртуальным дверям, которые открывали доступ к иным звездным системам. Феерические вспышки переходов, мелькание размазанных, полуосознанных картин слилось на некоторое время в ощущение стремительного полета. Она двигалась со скоростью информационного потока, заранее определив конечный пункт своего назначения. Последняя вспышка на миг ослепила внутренний взор, и в лицо тут же пахнуло прохладой. Резко, пронзительно пришел запах хвойного леса. Вокруг начали проступать образы замшелых, столетних деревьев, окружающих сумеречную поляну, по которой блуждали косые столбы солнечного света, пробивающиеся сквозь кроны вековых сосен. Этот фрагмент виртуальной бесконечности создал он. Маленькая поляна посреди глухого леса поражала ощущением глубочайшего покоя и редкой даже для Интерстара достоверностью. Вот и сейчас, сделав шаг по шелковистой траве, она почувствовала прикосновение каждой травинки, одновременно ощущая, как среди подлеска скользит тихий вкрадчивый ветер. Сломанная ветка исчезла. Значит, он сегодня пришел пораньше и убрал тревожный знак. Восстановил гармонию, чтобы не тревожить любимую, еще не зная, что она первой обнаружила чужой след. «Выходи!» Она оглянулась, не в силах сдержать улыбки. Тревога на миг отступила, хотя Селена чувствовала, разговора не избежать. Сегодня им придется испытать свое инкогнито на прочность, но... чуть позже. Воздух за ее спиной начал сгущаться. Ласковые знакомые руки накрыли ладонями ее глаза. Сердце вздрогнуло. Он тоже вздрогнул. Это ощущалось по трепету пальцев. «Здравствуй, родная». «Здравствуй, ветер». Чувства упорно выталкивали в сознание реальное ощущение тела, которое осталось неимоверно далеко, ведь ее разум находился сейчас в десятках световых лет от пятого омикрона. Как же такое возможно? Откуда идет тепло? Почему она ощущает его дыхание? Селена много раз задавала себе эти вопросы и находила три причины в ответ. Во-первых, ее любимый обладал не меньшим набором имплантированных кибермодулей, чем она сама. Во-вторых, созданный им мир был выполнен с применением неизвестных даже ей технологий, дающих высочайшую степень детализации, какую трудно отыскать во всем многообразии виртуальных пространств Интерстара. И, наконец, в-третьих, они оба уже имели опыт реальной любви. Неважно, насколько счастлива та была, главное, их разум запомнил все чувственные ассоциации и теперь вызывал их из подсознания, облекая форму сиюсекундных реакций. Эти выводы являлись плодом долгих размышлений. Ну а сейчас Селена радовалась его появлению, и мысль, промелькнувшая в сознании, была совсем другой. Она звучала в унисон ощущению счастья и одновременной тревоги. «Где же ты дуешь, мой милый ветер?» — невольно подумала она. «Где твой исток? То слабое движение воздуха, что вдруг крепнет, обретая силу порыва страсти?» Селена привыкла разговаривать образами, даже сама с собой. Эта сеть накладывала на разум свой неизгладимый отпечаток. Вот он, рядом. Рука ощущает его руку, но пройдет миг, внезапно сменится настроение, и образ ветра вдруг начнет таять, растворяясь зыбким маревом, или закружит по поляне шаловливым смерчем. А чем была бы сеть без подобных метаморфоз? Селена улыбнулась краешком губ. Она тоже умела кое-что, и они часто забавлялись, удивляя друг друга. Но сегодня они оба почувствовали, есть важный разговор. Ветер взял ее за руку, медленно пошел вглубь леса по прихотливо изгибающейся тропке. Когда они вышли на поляну, где поперек ручья, образуя тихую запруду, лежал замшелый сосновый ствол, Селена остановилась, заставив его повернуться. «Ты видел сломанную ветку, ветер?» Не пытаясь скрыть своей тревоги, спросила она. Он повернул голову, посмотрев в ту сторону, где утром белел свежий излом, и кивнул. «Я уже все исправил», — мягко ответил он, явно желая успокоить ее и больше не возвращаться к теме вторжения. Поняв, что Селена приходила сюда утром, он предоставлял ей выбор — промолчать, принимая все как есть, или... «У меня плохое предчувствие», — Селена произнесла это твердо, категорично, как будто на миг вернулась в офис корпорации. Нет, он все же не хотел принимать ее серьезного тона. Его силуэт вдруг утратил резкость, заструился мелкими, едва ощутимыми дуновениями, которые ласково касались ее лица, нежно перебирали волосы. Да и голос ветра стал похож на вкрадчивый шепот. «Мне кажется, ты зря тревожишься. Обыкновенный сбой». Она попыталась поймать его, но лишь ощутила, как кружится воздух, сплетая вокруг эфемерную сеть дуновений. «Нет, это был не сбой». Она на миг запнулась, а потом добавила. «Извини, но я проверяла». «Проверяла?» Фантом ветра резко стабилизировался, приняв почти непроницаемую материальность. «Селена?» «Я готова говорить об этом. Твой мир был атакован. Сюда вошел кто-то чужой, грубо вломился и очень искусно вышел, не оставив мне шанса отыскать его след в Интерстаре. Так может работать лишь опытный и самоуверенный кибрайкер». Она присела на мягкий ковер мха у запруды и в ожидании его ответа, вернее встречного вопроса, посмотрела на свое отражение в воде. «Виртуалка. Волшебное слово». Несомненно, Интерстар являлся психологическим наркотиком, вызывающим неизлечимое привыкание. Настоящие обитатели фантомных вселенных дорожили ими не меньше, а порой даже больше, чем миром материальных ценностей. Здесь существовали свои нюансы бытия, и в соответствии с ними накапливался совершенно иной, непригодный для обычного существования жизненный опыт. Киберпространство имело свои законы, но если в реале о некоторых истинах говорят, что они написаны кровью, то тут уместнее было бы иное высказывание. Законы виртуалки написаны болью многих разочарований, за редкими, почти мистическими исключениями. Она подняла взгляд. Ветер стоял неподвижно, будто статуя. Казалось, он дает ей время, чтобы завершить внутренний спор. И, глядя на него, Селена вдруг пронзительно почувствовала свой подсознательный страх. Страх перед тем, что образ близкого существа вдруг разрушится, принимая черты физической окончательности. Ведь, назвав себя, она как бы потребует взаимной откровенности в ответ. Той откровенности, которая может разрушить иллюзию. Почему людей так тянет в мир грез? Если на миг отбросить все прагматическое... забыть об информационной и сугубо деловой составляющей сети Интерстар, то на поверхности оставался лишь один ответ. Сюда приходили в поисках мечты. Да, она у всех разная. Кто-то тоскует без тепла человеческой души, кто-то жаждет острых ощущений, иные не скрывают своих извращенных наклонностей. Виртуалка многолика и в то же время анонимна. Каждый находит здесь то, что искал. Но не все способны абстрагироваться от условности материального бытия. И такое невольное наложение двух разных систем часто приводило к непоправимым трагедиям, сломанным судьбам и даже смертям. Селена уже обжигалась на этом, еще до знакомства с ветром. Они сблизились, наверное, лишь потому, что оба имели свой опыт разочарований. «Ты ждешь моих пояснений, ветер?» Он повернул голову. На миг его лицо утратило ясность, как будто что-то смазало черты, формируя совсем иной облик. Но Селена успела заметить лишь глаза. Карие глаза, которые взглянули на нее из бездны, словно вокруг была пустота. Или в его зрачках промелькнул и тут же исчез опыт многих трудных жизней? Сердце сжалось. Вот она черта, которую нельзя переступать. За ней всегда будет названа цена узнавания. «А ты смогла бы?» – спросил он. «Отследить кибрайкера?» – уточнила Селена. «Да». «Теперь не знаю». Она посмотрела на злополучное место и добавила. «Ты тщательно все убрал. Боюсь, сейчас мне уже не за что зацепиться». Селена подняла взгляд. Ей не хотелось услышать вопрос из его уст, и потому она продолжила, глядя в лицо ветру. «Я мнемоник, 5-го уровня. Насквозь имплантированная, как высказался сегодня один тип в реале. Моя специализация – защита». Ветер нахмурился. Она впервые видела такое выражение его лица. Он часто бывал серьезным, но таким хмурым, глядящим из-под лобья, никогда. «Милая», — он присел рядом. «Ты...» «Начинаю раскрываться, да?» Она неотрывно смотрела в его глаза. «Я испугалась за тебя, понимаешь? Уровень профессионализма, на котором создан этот мир, недоступен подавляющему большинству программистов. Сначала я думала, что ты использовал логр для его создания». «Нет, здесь только наши человеческие технологии». «Значит, моя тревога оправдана». На ее глаза вдруг навернулись слезы. «Ветер, милый, я люблю тебя. Мне страшно, что ты исчезнешь». «Любовь. Что она делает с людьми? Разве есть для нее границы, условности, запреты? Просто тревога и тревога за любимого – это два родственных, но совершенно разных по силе чувства. Ветер понимал это. «Ты все же преувеличиваешь степень опасности», – ответил он и тут же нежно добавил. «Моя защитница. Я догадывался, что ты мнемоник. Хочешь, я немного расскажу о себе, чтобы ты успокоилась?» «Зачем?» – губы Селены дрогнули. «Ты думаешь, это будет хорошо? Правильно?» «Не знаю». Ветер зачерпнул пригоршню воды и, омыв лицо, сел на замшелый ствол. «Ты права. Вторжение было серьезным. И осуществил его необычный Кибрайкер. Я постараюсь найти его и наказать». Найти и наказать. Если бы Селена не знала так много о сети, она, возможно, успокоилась бы на этом. Но ей мешал опыт, приобретенный за годы работы на корпорацию. Сегодня все пошло не так. Их свидание превратилось в серьезный разговор с непредсказуемыми последствиями. Создать такой мир и спокойно обронить, как бы между прочим, «я накажу его», когда речь идет о профессионале экстра-класса? «Кто же ты, ветер?» Губы сами прошептали эту фразу. Она шагнула за черту. Он исчез. Потом появился, потревожив мелкой рябью зеркальную поверхность запруды, и снова возник рядом, уже сидящим на мягкой подстилке мха. «Я ветер». Он на некоторое время умолк, словно хотел поставить точку в объяснении. Но затем, подчиняясь неведомому для Селены порыву, все же решился продолжить. «В своей прошлой жизни я много терял. Потом мне стало казаться, что все уже позади, и ничто не сможет более потревожить меня, вернуть давно отболевшие чувства. Я стал холоден, равнодушен и лишь созерцал, пока не встретил тебя». Селена слабо улыбнулась. «Прости, милая», — продолжил он. «Раз уж этот разговор состоялся, выслушай меня, не пугаясь, ладно?» «Я постараюсь», — она кивнула. «У меня действительно возникли небольшие неприятности, в реале», — уточнил он. «Не настолько серьезные, как кажется, но раз кто-то проник сюда, в мир, созданный лишь для нас двоих, то я прошу, будь внимательна и осторожна. Ты единственный человек, кто по-настоящему дорог мне, и этим могут воспользоваться. Не верь никому, кроме самой себя. Если в реале у тебя вдруг возникнут проблемы, постарайся скрыться, исчезнуть, найти безопасное место для своей физической оболочки и приходи сюда». «Ты пугаешь меня?» Она произнесла это совершенно искренне. «Нет, я предостерегаю», — поправил ее он. Ветер посмотрел на Селену, но на этот раз его черты не исказились. Они остались прежними, лишь нежная улыбка тронула губы. «Кто же ты?» Эта мысль уже не покидала ее, засев в душе, как заноза. «Давай отложим эту тему», — предложила она. «Я пообещаю, что буду осторожна, и мы останемся сами собой, как прежде, ладно?» «Хорошо». Он коснулся ее губ ласковым дуновением. Это был поцелуй, мягкий, теплый, Селена ответила на него, хотя в душе все еще стыл ледяной комок, но спустя мгновение он растаял. «Мой милый, беспокойный ветер», – прошептала она. Он ласково перебирал ее волосы, заглядывал в глаза, опять касался губ, не зная, повторится ли это завтра. Хотелось, чтобы во Вселенной осталась лишь виртуалка, а весь остальной мир исчез навсегда, чтобы можно было не опасаться его грубых порывов, а нежно любить близкую тебе душу. Он не солгал, сказав, что много терял. Слишком много, чтобы называть себя ветром, которым он никогда не был. Если бы не Селена, которая разбудила его душу от летаргического сна. Теперь он знал, что опасность угрожает не только ему, но и ей. Для него это был достаточный повод, чтобы нарушить установленные для себя правила, рискнуть, раскрыться, вновь вступить в тот мир, который он когда-то проклял. «Лишь бы ничто не задело ее, тогда я смогу оставаться ветром». Он, проживший столько судеб, дважды терявший все без остатка, снова сумел поверить, что любовь способна изменить жестокий, бескомпромиссный мир физической реальности, где все имеет свою цену и вес. Селена коснулась ладонями его лица, и неприятные обжигающие рассудок мысли на миг померкли. Что стоил весь горький жизненный опыт по сравнению с этим прикосновением? Он благодарно закрыл глаза, впитывая тепло ее ладоней, упорно не замечая, что реальность не просто приблизилась, а уже ломится в его дверь. «Ты знаешь, у меня в реале есть маленькая планета», — подчиняясь внезапному внутреннему порыву, прошептал он, так и не открыв глаза. «Она пыльная, с сильными ветрами и постоянными песчаными бурями, и все же я люблю ее». Девятое апреля. Утро. Обычно дорога от дома до работы занимала у Селены не более получаса. Покинув подъезд небоскреба, она прошла по длинному, прозрачному пешеходному тоннелю, который вел над ущельем улицы, и, дождавшись пустой пневмокабины, вошла внутрь закругленного с обоих торцов цилиндра. Сев в кресло, Селена приложила к сканирующей системе свою стат-карточку, чтобы автоматика считала с нее личный код и стандартный маршрут движения. Через секунду двери закрылись, и мягкий толчок ускорения возвестил ее о том, что индивидуальная кабинка вошла в сложную сеть городских транспортных артерий. Селена прикрыла глаза. Из мыслей никак не уходила тревога, и ей вдруг вспомнилась самая первая встреча с ветром. Они познакомились случайно. Это произошло год назад на специальном смотровом сервере, организованном Советом безопасности миров для граждан Конфедерации, желающих получить информацию о недавно открытом шаровом скоплении звезд, где обитали три древние расы – лагриане, инсекты и харамины. Устроители данной смотровой площадки не пожалели труда и средств. В обитаемых мирах ходило множество самых противоречивых слухов, касающихся новых членов конфедеративного содружества. А искаженная информация способна скорее породить разного рода фобии, нежели способствовать взаимопониманию между молодым, энергичным человечеством и наследниками древних цивилизаций. Здесь действительно было на что посмотреть. Селена, впервые оказавшаяся на данной виртуальной площадке, поначалу немного растерялась. Огромное пространство, смоделированное в виде овальной плоскости, накрытое иллюзорным защитным куполом. Не все экскурсанты были готовы ощутить себя стоящими в вакууме. Многие, особенно те, что посещали сеть эпизодически, мыслили стереотипами реального пространства, невольно перенося в виртуалку бремя физических законов. Парила без видимой опоры на условные границы угольно-черного лишенного звезд провала, который исторически носил название «рукав пустоты». Серебристые немигающие точки, освоенных людьми звездных систем, остались далеко позади. Справа и слева от условного входа царил бездонный мрак, а в том направлении, куда вытягивалась смотровая площадка, чуть выше условной линии горизонта полыхал ослепительный сгусток шарового скопления. Вуаль лагрианских устройств более не скрывала его от постороннего взгляда, и теперь часть печально известного, оказавшегося непреодолимым рукава пустоты, попросту исчезла, уступив место феерическому сиянию сотен тысяч звезд. Селена остановилась, пораженная красотой увиденного. Шаровое скопление имело четко выраженное ядро, от которого исходил ослепительный свет, и поэтому взгляд не задерживался на центральной части сгустка, а невольно соскальзывал на периферию, где звездная плотность постепенно уменьшалась, а сами светила образовывали сложные узоры, будто неведомый ювелир прихотливо выложил на фоне бархатистой тьмы замысловато переплетенные нити драгоценных камней. В первый момент воображение отказывалось понимать, что каждая из сияющих во тьме точек – это звездная система. Жизнь в шаровом скоплении равномерно распределялась по периферии. Там, где сиял сгусток ослепительного света, звездная плотность достигала огромных величин, при которых невозможно формирование устойчивых планетных систем. Сотни, тысячи новых планет, уже известных и еще не открытых, таились среди феерии звездного огня. И, как знала Селена, все без исключения миры переполняла древняя жизнь. 3 миллиона лет в скоплении правила квота бессмертных. За это время голубокожие гуманоиды полностью подчинили себе инсектов и лагриан, цивилизации которых утратили память о своем былом величии. Теперь все изменилось. Неудержимый порыв человеческой экспансии прорвал защитную вуаль древних лагрианских устройств, и харамины, которые сами успели позабыть, что за границами вуали простирается необозримый простор Вселенной, оказались поставлены перед фактом. Еще немного, и первопроходцы из числа людей начнут массово проникать в скопления. Для членов квоты бессмертных, узурпировавших технологию логров, это означало конец безраздельного владычества. Они понимали, что молодая, экспансивная раса, прорвавшая вуаль забвения, просто вернет лагрианам и инсектам знания о бесконечности Вселенной. Люди укажут порабощенным расам на разрушенный Логрис, обветшалую сферу Дайсона, когда-то построенную разумными насекомыми вокруг своей родной звезды, и переполнившиеся за 3 миллиона лет миры восстанут, сметая власть голубокожих хозяев жизни. Эти мысли промелькнули в голове у Селены, пока она смотрела на бесподобно красивый сгусток звездного огня. Теперь все уже позади. Семидневная война, как и реанимация Логриса, принадлежали истории. Инсекты и лагриане вошли в состав обновленной конфедерации Солнц в качестве равноправных членов галактического сообщества. И теперь перед верховным руководством Содружества стояла нелегкая задача – донести до миллиардов людей тщательно взвешенную информацию о 2 негуманоидных расах, изъявивших желание объединиться с человечеством ради общего мира и процветания. Конечно, все обстояло намного сложнее, чем предлагала информационная система данного виртуального пространства, но главная задача этого информатория заключалась в том, чтобы познакомить людей с чуждыми жизненными формами, дать рассудку визуальные образы, помочь взгляду свыкнуться с обликом ксеноморфов, представив их в дружественном, выгодном для дальнейшего взаимопонимания свете. Глаза устали от резкого контраста света и тьмы, и Селена переключила свое внимание на огромное, тщательно распланированное пространство виртуальной платформы, где вдоль широких дорог, намеренно обсаженных привычными для людей растениями, застыли фантомные фигуры ксеноморфов, стояли образцы их техники. Причудливыми архитектурными ансамблями высились масштабированные копии черных конических городов расы разумных насекомых. А чуть выше парили пространственные конструкции, наглядно иллюстрирующие разнообразные орбитальные поселения лагриан, которые предпочитали причудливые пространственные комплексы тривиальной планетной тверди. И как завершающий штрих к собирательному образу 2 древнекосмических рас, в центре смотровой площадки медленно вращалась проекция Логриса, и сине-черный конический вихрь, составленный из миллиардов отдельных логров. Издали он казался чуть размазанным, из-за отдельных кристаллических нитей, которые неплотно прилегали к основному конусу. Селена долго бродила меж экспонатами виртуального информатория, пока ее взгляд не присытился фрагментами чуждой жизни. Устав, она по привычке начала обращать внимание на фантомы людей. Сюда приходили поодиночке и парами, попадались даже семьи с детьми. Информаторий, несомненно, успел обрести в короткий срок широкую популярность. Единовременно по его просторам перемещались десятки тысяч человек. В скоплении экскурсантов взгляд встречал представителей большинства обитаемых планет, что само по себе было явлением незаурядным. И все же среди многотысячного скопления экскурсантов она увидела его. Еще не подозревая в тот миг, кем станет для нее одинокая фигура, застывшая у края смотровой площадки. Высокий мужчина средних лет, одетый вопреки модам во все черное, стоял совершенно неподвижно. И скрестив руки на груди, смотрел не в сторону шарового скопления звезд, а в противоположном направлении, где среди мрака горстью серебристых пылинок были развеяны человеческие миры. Его поза, облик, направление взгляда мгновенно приковали к себе внимание Селены. Она умела распознавать фантомные личности, интуитивно угадывая, насколько интересен для нее может стать потенциальный собеседник. На этот раз оценка происходила чуть иначе. Едва коснувшись взглядом одинокой фигуры, еще не видя его лица, она почувствовала, что заинтригована. Он будто выпадал из общего пространства, резко диссонируя с пестрой любопытствующей толпой. Редкий случай. Селена не удержалась, решившись сама подойти к нему. Он стоял неподвижно, хотя по степени детализации фантома, той физической достоверности, которая угадывалась в каждой детали его темной одежды, было нетрудно предположить. Фантом такого уровня сродни ей самой. Он по определению должен быть имплантирован, а значит мог чувствовать, что к нему приближается другая виртуальная личность. Но все-таки он не обернулся, пока Селена не подошла вплотную. Этот миг первой встречи взглядов ни он, ни она уже не забудут никогда. Фигура, казавшаяся издали мрачноватой, сумеречной, на самом деле принадлежала человеку лет 30, чьи худощавые черты лица резко контрастировали с одеждой и глазами. Мудрый человек сказал, что глаза – это зеркало человеческой души. Селена встретила глубокий взгляд, который, соприкоснувшись с ее теплыми зрачками, вдруг потянул, будто омут, увлекающий неосторожного пловца в бездонную глубину, и тут же отпустил, потеплел в ответ на ее тепло, как бы извиняясь этим за нечаянную вольность. Она не испугалась. В мире грез страх редко приходит в виде оформленного чувства. Наоборот, такой резкий контрастный переход от бездонной глубины к ответному теплу отмел зародившееся было сомнение в оправданности своего поступка. Осталось ощущение таинственности, недосказанности. Но, как оказалось, он испытывал то же самое. Селена в первый миг предстала перед ним зыбким сгустком нереального, теплого, ласкового тумана, который стремительно обретал черты молодой женщины. От нее веяло искренним теплом открытой души, и что-то дрогнуло в его чертах, заставило сбросить маску напряжения, застывшую на лице, пока он взирал в бездну. Киберпространство имеет свои устоявшиеся веками правила общения, и потому первые слова, произнесенные незнакомыми секундой ранее людьми, не несли тех комплексов, которые присущи любому знакомству в реальном мире. «Тебе тоже надоели ксеноморфы?» – спросила она. Он кивнул в ответ, улыбнувшись краешком губ. «Меня зовут Селена». Странно, но он на миг промедлил с ответом, словно вопреки правилам у него не нашлось заранее заготовленного сетевого имени. Или их было несколько, и доли секунды он выбирал. «Ветер». Неожиданно произнес он. Селена удивилась такому нехарактерному для сети нику, но... В конце концов, это было даже здорово. Он еще глубже заинтересовал ее. «Звездный ветер», — произнесла она, взглядом указав на россыпь серебристых пылинок. Он понял намек. «Оттуда мы пришли. Там наши родные планеты», — ответил он на вопрос, прочитанный во взгляде Селены. «Посмотри, мы как горсть пыли, развеянная во мраке, а большинство уже стремится вперед, через сузившийся провал рукава пустоты к новым звездам. Разве не странно искать свое счастье там, оставляя за спиной едва освоенные миры?» Селена пожала плечами. «Может, это просто любопытство? Нам нравится заглядывать за горизонт? Мы ловим мечту?» Он снова посмотрел назад и ответил. «В нашей экспансивности есть что-то фатальное. Люди уже перестали замечать, что, двигаясь от звезды к звезде, начинают оставлять после себя настоящие артефакты, принадлежащие не древним расам, а самому человечеству». В этот миг она не сумела понять скрытого подтекста высказанной вслух мысли, лишь улыбнулась, покачав головой. «Каждый сам ищет свою дорогу в древнее заблуждение. Хорошо там, где нас нет, все еще успешно владеет умами многих». «Ты не видишь прекрасного и таинственного за горизонтом?» – спросила она, посмотрев в глаза ветру. «Тебя не манит этот сгусток звездного света?» Он усмехнулся. «Не настолько, чтобы сорваться с места и улететь навстречу чужим. Мне кажется, что много прекрасного, неповторимого, остается при этом за спиной. Словно мы мчимся вперед в клубах пыли, не замечая окружающих красот». Селена впервые сталкивалась с подобной трактовкой экспансии. Ветер явно выделялся среди толпы. Впрочем, как и она сама. Его слова находили отклик в душе. С первых фраз тревожа почти забытые чувства. «Ты часто приходишь сюда?» «Нет, только когда возникает желание оглянуться назад». «Странно. Я думала, что информаторий создан, чтобы люди привыкли смотреть вперед, в будущее». «Да, это так. Но у каждого правила есть исключение, верно? И только от нас самих зависит, как использовать эту площадку». «У каждого правила есть исключение». Фраза ветра сначала вызвала неосознанный протест, но потом вдруг вошла в унисон с ее собственными мыслями. Она оказалась созвучна внутреннему миру Селены. И это, как нередко бывает в киберпространстве, тут же вызвало отклик, похожий на мгновенную интуитивную оценку собеседника, зачастую самую точную, верную, абсолютную. «Он решал для себя те же вопросы, что я», – подумала Селена. И мысль тут же оттолкнулась, словно опытный гимнаст скользнула дальше по прихотливым извивам памяти. Она глубоко вздохнула, внезапно ощутив, что он сделал то же самое. Все происходило со странной стремительностью, будто внезапно среди десятков тысяч блуждающих вокруг личностей встретились две давно потерявшиеся половинки чего-то большого. Селена повернулась, бросив взгляд в ту сторону, куда так пристально смотрел ветер несколько минут назад. И действительно, сама суть информатория вдруг поменяла свой знак. Теперь чужие миры остались за спиной, а впереди лежала необъятная бездна, по которой были прихотливо рассеяны искорки звездного света. Стоило поймать этот ракурс, чтобы понять. Он тоже ищет нечто необычное. Неординарное в простых, казалось бы, явлениях. Киберпространство. Место, где для соприкосновения душ не требуется преодолевать тысячи условностей, где все просто, понятно и в то же время лежит на зыбкой грани морального фола. Селена умела чувствовать грань между миром фантомных грез, где душа искала и находила фрагменты сказки, где отдыхал или, наоборот, стремительно развивался рассудок. И миром реальным, с его налаженной, вполне удовлетворительной жизнью. И потому, встречаясь в киберпространстве с новой для себя личностью, она всегда смотрела на нее с известной долей осторожности, исподволь выясняя, насколько душа спрятанного за фантомной маской человека сродни ей самой, чувствует ли он эту грань. Сейчас она испытывала лишь смятение, без намека на взвешенную рациональность. Слишком быстро и спокойно он принял и вернул ее тепло, так будто знал Селену уже очень давно. Может быть, в тот день ей стоило просто попрощаться и уйти? Почему она не сделала этого? Ветер, проследив за ее взглядом, внезапно предложил. «Пойдем туда. Ты встречала когда-нибудь рассвет на Делио?» Она медленно повернула голову. Глаза Селены блеснули влажно, таинственно и тревожно. «Если ты скажешь, я уйду», — спокойно произнес ветер, заметив тревогу и смятение в ее глазах. Но именно ровный тон, которым он произнес свою фразу, вдруг заставил Селену решиться. Она коснулась протянутой ладони, мельком оглянулась через плечо на огромное пространство информатория, где сейчас бродили десятки тысяч ничего не значащих для нее людей, и пальцы затрепетали, вобрав внезапную дрожь его руки. «Ты будешь во мне что-то давно позабытое», — тихо сказал ветер, увлекая ее в мгновенный гиперпространственный переход. Над маслянистыми водами залива Эйкон, роняя алые капли ауры, пламенели вековые раворы. Они сияли в предрассветных сумерках, словно причудливые столбы жидкого пламени, и огни, расположенного вдоль побережья мегаполиса, блекли перед ними. Это действительно оказалось незабываемым, потрясающим, особенно когда первые краски зари осветили слоистые облака у далекого горизонта, а на галечном пляже стал четко виден одинокий обелиск, установленный на месте посадки колониального транспорта «Кривич». Они встретили рассвет на Элио, почти не разговаривая, наслаждаясь несказанной красотой природы, и теперь уже Селена, в свою очередь, увлекла его в стремительный прыжок по каналам гиперсферной частоты, чтобы их фантомы материализовались в виртуальном пространстве планеты Эригон, в удивительно красивых пещерах, вырезанных первыми колонистами в толще ледового панциря, покрывающего собой всю планету. Свет тускло-красного солнца проходил сквозь прозрачный лед, причудливо изламываясь, распадаясь на разноцветные спектральные полосы. Казалось, что яркими красками полыхает сам воздух вокруг тебя. И снова переход, теперь уже к дивным золотистым пляжам планеты Дион. Не было нужды в словах. Эмоции перехлестывали разум, и смена красот порождала в душе у ветра странные, неведомые ранее грезы. Ему казалось, он видит, как две невесомые, эфемерные души кружат, сплетаясь в причудливых па над виртуальными пространствами планет, куда более тысячи лет назад впервые ступила нога человека. Он не хотел покидать киберпространство, потому что знал, как все сложно за пределами фантомных вселенных. Танец душ чуть горек, но легок, а мир физический полон комплексов, запретов и непредсказуемых реакций. Селена чувствовала то же самое. Она жадно впитывала каждый миг этого внезапного счастья. Ей хотелось спрятать образ ветра в самый дальний, потаенный уголок своей души, чтобы это не закончилось никогда. С тихим шипением распахнулись пневматические двери кабинки. Она вздрогнула, открывая глаза. На улице вот уже третьи сутки подряд моросил дождь.